Эпилог. В апреле следующего года руководство строительного супермаркета «Планеты Хаус» продлило контракт с охранным предприятием «Забота-сервис». Отставной генерал Василий Степанович Глухарев в спешном порядке подбирает кадры для открывающихся в ближайшем будущем двух магазинов. Стас Доценко поправился и готовится возглавить службу безопасности одного из них. Материал по поводу необоснованного применения им огнестрельного оружия районная прокуратура до сих пор не прекратила. Соответственно, вопрос об отъеме у заботы лицензии остается открытым. Виктор Сергеевич Харламов все так же азартно играет в кошки-мышки с несунами. Несуны все так же азартно воруют. Илья Романович Оршанский вместе со всей компанией находится под следствием. Скорее всего, попадет под амнистию, хотя никакой амнистии в ближайшее время не предвидится. Но лично ему обещали. Госдума над этим работает. Думе в этом году 100 лет. Тагиров пуще прежнего заставляет персонал улыбаться. В приказном порядке заставил всех вылечить зубы, дабы улыбка была красивой, как на рекламе зубной пасты. Персонал намекает на судебные иски. Ведь по статистике вежливость через силу сокращает жизнь на 2 года. Роман Романович Лутошин за высокое профессиональное мастерство, проявленное при ликвидации банды бейсболистов, получил внеочередное звание и денежную премию. А от генерала Глухарева 10-процентную дисконтную карту. Купил жене стиральную машину. Юля из планеты уволилась и перешла в небольшой магазин красок. Спустя 3 месяца после описанных событий ее безработный супруг Дима, будучи в крепком подпитии, ударил кухонным ножом соседа по площадке. Приревновал, когда тот зашел стрельнуть сигаретку. Дима арестован, дожидается суда в крестах. Юля регулярно носит мужу передачки, обещает скучать. Уголовное дело в отношении Вячеслава Андреевича Чернакова дознание сбросило в архив. В кабинете дознавателя теперь стоит кондиционер и холодильник. Просьба не путать спонсорскую помощь со взяткой. Вячеслав Андреевич остался на должности шефа службы безопасности планеты Хаус. Развелся. Снимает небольшую однокомнатную квартирку в спальном районе. По субботам играет в хоккей, по воскресеньям заезжает к родителям или дочери. Собирается стать дедом, но не морозом. Ужасно переживает по этому поводу. С одной стороны, продолжение рода, но с другой... Давно ли сам Наташку из роддома забирал? С Ириной поддерживает дружеские отношения. Бывшие коллеги из клуба черных подполковников пытаются найти ему невесту, якобы случайно приглашая на заседание кандидаток. Пока безуспешно, но небольшие подвижки уже есть. В общем, практически счастливый конец, как и должно быть в нормальных рейтинговых сериалах. Подскриптум. Все трюки в книге выполнены профессиональными каскадерами. Убедительная просьба не повторять в домашних условиях.